Господь Иисус Христос не имел где главу преклонить во время земной жизни своей, но имел в себе живот свой и живот всех. Люди же богатые строят себе дворцы великолепные, живут в них, но, увы, при такой блестящей обстановке не имеют в сердце своем истинной жизни, не могут наслаждаться и суетою своею. Им скучно и душно в великолепных дворцах своих. Так что многие богачи и важные сановники променяли бы дворцы свои на хижину бедняка, только бы достать сердечное его спокойствие.